44. Никто не застрахован от предательства. Никто не застрахован от того, что в какой-то момент все может обернуться очень плохо. Жизнь устроена так, что даже самые близкие люди способны повернуться к тебе неожиданной и не самой приглядной стороной. Ты никогда заранее не знаешь, что откроется, когда маска спадет. Иногда это оказывается лишь мелкая слабость, простительный промах, а иногда чернота, которая пугает. Но это вовсе не значит, что я должна считать себя виноватой и думать, что я ошиблась в людях окончательно и бесповоротно. Это не значит, что предательство повторится снова. То, что случилось однажды, не становится приговором для всей жизни. Это прошлое, а не сегодняшний день. Самое главное, нельзя терять доверие к самой себе. Даже если в прошлый раз я ошиблась очень сильно, болезненно, с ослепляющей наивностью, то все равно. Во второй раз мне очень повезло. Мне удалось встретить человека, рядом с которым мои шаги стали тверже, дыхание спокойнее, а ночи светлее. Я снова чувствую, что могу доверять. Конечно, я не строю иллюзий. Годы идут, и все может измениться. Чувства могут исказиться, затуманиться, разрушиться. Все, что сейчас кажется прочным, может однажды дать трещину. Это жизнь. Однако здесь и сейчас я счастлива. Нет, даже не так. Мы с Машей счастливы. И это счастье я ощущаю всей кожей, всей душой и каждым движением. Не буду скрывать, я очень долго отходила после встречи с бывшей свекровью. Слишком много яда было в ее словах, слишком много несправедливости. Я болела ими, выдавливала их из себя как отраву. Переживала, прокручивала каждую фразу в памяти и думала, что могла бы ответить иначе, могла бы защититься сильнее. Ее обвинения больно ранили, и дело вовсе не в том, что ее мнение что-то для меня значит. Нет. Дело даже не в ней самой, а в том, что источником того яда был Андрей. Я провела с ним счастливые и безмятежные годы. Или, по крайней мере, так мне казалось. Я любила. Я верила. Я строила планы. А теперь этот человек, мужчина, которому я доверяла как никому другому, распространяет обо мне такую грязную ложь. Это не просто несправедливо, а новый виток предательства. Возможно, даже страшнее первого. Однако со временем и с помощью Володи мне удалось справиться с моими печалями. Удалось перестать возвращаться мыслями в прошлое, терзать себя и сравнивать нынешнего Андрея с тем, каким он был раньше. Я отпустила прошлое, заставила себя это сделать. Как сказал Володя, никто не остается одним и тем же человеком всю жизнь. Даже если кажется, что человек застывает в одном образе, это иллюзия. Внутри все равно идет движение, и перемены идут не всегда в ту сторону, в какую хотелось бы. А еще Володя выразился точнее, просто и грубо. Любая гнилая рыбина раньше была хорошей. Когда-то блестела чешуей, когда-то была свежей и сильной, а потом все изменилось. Кстати, он любит рыбачить. Я не знала об этом раньше, а оказалось, что это его тайное увлечение. И, к моему удивлению, Маша тоже полюбила ловить рыбу. Она с таким азартом держит удочку, что кажется, будто ловит не рыбу, а свои волшебные мечты. Теперь мы втроем катаемся на лодке, дышим свежим воздухом и ждем, затаив дыхание, когда поплавок дрогнет. В эти минуты я вижу счастливые Машины глаза и понимаю, все будет хорошо. А еще мы устраиваем пикники. Настоящие, с пледами, корзинами и термосами с чаем. Маша бегает по траве, собирает ромашки и плетет из них венки, даже для Володи. На пляже мы строим замки из песка. Мои получаются скромными, простенькими, больше похожими на кучку песка, которая рассыпается от первого же дуновения ветра. Зато у Володи настоящие архитектурные сооружения с башнями, крепостными стенами и мостом через ров. И главное, он строит их вместе с Машей, а она смеется, хлопает в ладоши и гордится результатом. Вместе мы строим наш маленький мир, пусть еще хрупкий, но настоящий. И я в нем настоящая. Мне не приходится ничего доказывать. Не нужно тщательно взвешивать слова и движения. Я могу быть собой, со всеми моими слабостями, ошибками и кособокими замками из песка. Иногда я думаю, а вдруг это все временно? Вдруг однажды все закончится, и я снова останусь одна. Но тут же вспоминаю машину «Счастливое лицо», когда Володя подбрасывает ее высоко над волной, и она визжит от восторга. И понимаю, даже если это счастье дано нам не навсегда, оно уже стоит того, чтобы за него держаться. Ведь я вижу, как оно исцеляет нас обеих, и не хочу больше жить воспоминаниями о боли. На пикниках Маша часто садится между нами и берет нас за руки, будто сама строит мост, соединяет нас вместе. И в эти моменты у меня замирает сердце, от страха и от радости одновременно. Наверное, так и выглядит настоящее семейное счастье. Не громкое, не идеальное, а простое, тихое, теплое. Когда есть место смеху, когда нет стыда за свои слабости, когда ты можешь просто выдохнуть и быть рядом. И просто любить друг друга. Я не решаюсь произнести это слово. Любить. Оно кажется слишком большим, слишком опасным, как будто само его звучание способно разрушить хрупкое равновесие. Слишком рано, слишком смело, слишком рискованно. Я боюсь даже думать об этом, не то что сказать вслух. Иногда вечером, когда Маша уже спит, а мы с Володей сидим на кухне и пьем чай, я ловлю себя на том, что хочу признаться. Просто взять и сказать: «Я тебя люблю». Выронить эти слова, как монеты из кармана, и посмотреть, что будет дальше. Подхватит ли он и возьмет себе, или отойдет в сторону, оставляя монеты рассыпанными. Я держу эти слова внутри, как тайну. Мне страшно. С Андреем я так часто бросалась ими, что они потеряли для меня смысл и блеск, стерлись и потускнели. Я тогда думала, что любовь – это привычка, что любовь держится на обязанности и на том, что ты снова и снова закрываешь глаза на обиды. И только сейчас начинаю понимать, что любовь совсем не об этом. Она не давит и не заставляет. Она делает свободнее, а не загоняет в угол. И вот я сижу напротив Володи, слушаю, как он задорно и с юмором рассказывает очередную историю с работы, и чувствую, как меня переполняет тепло. И я понимаю, да, я снова позволила себе любить. Храню это чувство внутри, как будто боюсь расплескать. Может быть, однажды я решусь признаться. Может быть, скажу ему эти слова и увижу в его глазах ответное чувство. А пока? Пока мне достаточно просто знать, что я снова умею любить и снова могу доверять. И что рядом со мной человек, которому я хочу это сказать. Конечно же, Володя меня опережает. Это случается неожиданно и... Правильно. Мы сидим в лодке. Маша возится с удочкой, ругается на несуществующую рыбу, пытается что-то вытащить, хотя крючок пустой, а Володя наблюдает за этим так, будто это самое интересное и забавное зрелище в мире. Я отвлекаюсь, закрываю глаза и чувствую, как меня обнимает ветер с реки. Все спокойно и хорошо. И вдруг Володя говорит: «Ты ведь знаешь, что я тебя люблю, да?» Просто так. Без подготовки, без вступлений и без условий. Как будто это самое естественное, что можно произнести между двумя людьми. Не знаю, что отражается на моем лице, но взгляд Володи смягчается. «Я не требую от тебя ответа. Просто хочу, чтобы ты знала». Маша в этот момент радостно кричит, что поймала огромную рыбу, хотя это маленькая плотвичка, и эта ситуация спасает меня от необходимости что-то ответить. Мы смеемся, помогаем ей снять улов с крючка. Володя ведет себя, как ни в чем не бывало, как будто не он только что признался мне в том, о чем я боюсь говорить. Когда Маша снова закидывает удочку, Володя садится рядом со мной и продолжает: «В первый раз я женился по необходимости. Девушка, с которой я только начал встречаться, забеременела, поэтому мы поженились. Мы договорились жить вместе, пока не вырастим сына, и так и сделали, а потом развелись. У нас был хороший брак и до сих пор неплохие отношения. Мы все сделали правильно, но... Я хочу, чтобы мой последний брак был не случайным, а счастливым. С женщиной, от которой захватывает дух, и рядом с которой у меня вырастают крылья. Которая пробудила во мне чувства, которых я раньше никогда не знал. Мне нравится этот город, и я бы хотел здесь остаться. Купить дом недалеко от берега, чтобы можно было устраивать пикники прямо в саду, строить замки из песка на нашем участке пляжа и держать лодку около дома. Чтобы было с кем рыбачить по утрам и выгуливать пиле по берегу, чтобы дома всегда был вкусный запах выпечки, и чтобы рядом были ценители моего величайшего кулинарного таланта, который распространяется всего на одно блюдо. Хотя нет, я не прав, у меня не один талант, а два. Еще я умею очень хорошо кипятить воду в чайнике. Как тебе такое предложение? Володя говорит вполголоса, только для меня, а Маша на другом конце лодки, но все равно каким-то образом умудряется нас услышать. Смотрит на нас через плечо. Я буду гулять с Пеле. Он мой. Договорились. Я тебя и имел в виду, с легкостью соглашается Володя. Маша кивает. То ли не поняла остальное, то ли ее все устраивает. Как, впрочем, и меня. Откидываюсь назад, упираюсь локтями на борт лодки. «Ты ведь знаешь, что я тебя люблю, да?» Спрашиваю Володю его же словами. «Теперь знаю». Он прячет довольную улыбку. «В первый раз я вышла замуж по любви, но со временем мой муж изменился до неузнаваемости. Я стараюсь о нем не вспоминать и не позволю шрамам от его предательства испортить мои шансы на счастье с мужчиной, которого люблю. Мне очень нравится жить в этом городе, но я бы с удовольствием переехала в дом побольше. Желательно на берегу, где я смогу строить очень плохие замки из песка. Хорошо бы, если к дому прилагался сад, где я буду выращивать цветы. Но главное не это. Больше всего я хочу, чтобы рядом был выдающийся шеф-повар, признанный мастер одного единственного, зато потрясающего блюда, а также кипяченой воды. И его очаровательная собака с очень неподходящей кличкой. Как тебе такое предложение? Смеясь, Володя обнимает меня. В нашем поцелуе облегчение, уверенность и счастье.